«В нас стреляли», — сказал Гзин. «И сейчас стреляют. Вероятно, из лазеров «Экс». Этот корабль находится в состоянии войны, и я принимаю командование». Несс не протестовал, поскольку лежал неподвижно под стеной, свернувшись в клубок. Луис присел рядом с ним и начал осторожно его ощупывать. «О, лапы Финагла! Я не знаток физиологии кукольников и понятия не имею, что с ним случилось. Он просто перепугался и пытается спрятаться в собственном животе. Привяжите его к койке». Луис без особого удивления заметил, что с облегчением подчиняется приказам. Он пережил сильный шок. Еще минуту назад он был в космическом корабле. Теперь же этот корабль стал просто стеклянной иглой, безвольно падающей на солнце. Вместе с Тилой они уложили кукольника на койку и закрепили ремнями. «Мы имеем дело с воинственной цивилизацией», — сказал Гзин. «Лазер X — оружие, безусловно, наступательное. Если бы не корпус, все мы были бы уже мертвы». «Кажется, включилось статическое поле», — заметил Луис. «Черт его знает, как долго оно действовало». «Несколько секунд», — ответил Атила. «Фиолетовое сияние — это фосфорицирующие остатки того, что было снаружи, распыленные лучом лазера. Верно. Похоже, оно ослабевает». «Действительно». Сияние померкло. «К сожалению, оружие, которым мы располагаем, исключительно оборонительное. Да и как может быть иначе, ведь это корабль кукольников», — фыркнул Гзин. «Даже плазменные двигатели были на крыле. А мы все еще под обстрелом». «Ничего, они еще узнают, что такое атаковать Гзина». «Ты хочешь преподнести им урок?» Гзин не почувствовал сарказма. «Конечно». «Чем?» — взорвался Луис. «Ты знаешь, что у нас осталось? Гиперпространственный привод и система жизнеобеспечения. Вот и все. У нас нет даже вспомогательных двигателей». «У тебя мания величия, если ты думаешь, что с этим можно вести войну». «Именно так думает противник». «Он же знает, что...» «Какой противник? Вызывая на поединок Зина, это автомат и меховушка. Живой противник открыл бы огонь сразу, едва мы оказались в пределах выстрела». «Меня тоже удивила их странная тактика». «Говорю тебе, это автоматы, управляемые компьютером лазеры противометеоритной системы. Они запрограммированы так, чтобы уничтожать все, что могло бы ударить во внутреннюю поверхность кольца. Когда они рассчитали, что наша траектория пересекается с его плоскостью, бах! Это возможно?» Гзин начал отключать энергию от бездействующих приборов. «Но я надеюсь, что ты ошибаешься». «Разумеется. Всегда лучше, когда есть на кого все свалить. Было бы лучше, если бы траектория нашего полета не пересекалась с плоскостью кольца», — он говорил, опуская заслонки на мертвых окошках приборов. «Мы движемся с большой скоростью и вскоре выйдем за пределы системы и местной аномалии. Тогда можно будет включить гиперпространственный привод и догнать флот кукольников. Но сначала мы должны избежать столкновения с кольцом». Луис еще не заглядывал так далеко вперед. «Зачем была эта спешка?» — кисло спросил он. «По крайней мере, мы знаем, что не упадем на солнце. Если бы мы летели прямо на него, то не были бы обстреляны». «Огонь продолжается», — доложила Тила. «Я вижу звезды, но сияние не проходит. Это значит, что мы на курсе, ведущем к поверхности кольца. Правда?» «Если лазеры управляются автоматически, то да». «Мы погибнем, если упадем на кольцо?» — с Спроси у Несса. Это его соотечественники построили корабль. Только сначала попробуй его развернуть. Гзин раздраженно фыркнул. Только несколько огоньков на пульте свидетельствовали о том, что небольшая часть того, что когда-то было лгуном, еще функционирует. Тила наклонилась над кукольником, который неподвижно лежал на койке, опутанный своей упряжью. Вопреки ожиданиям Луиса, во время неожиданной атаки она не ударилась в панику и сейчас осторожно массировала основание шеи Несса, как когда-то это делал Луис. «Ты глупая, трусливая зверушка», — ласково сказала она кукольнику. «Ну давай, покажи свои головки. Выгляни, а то пропустишь самое интересное». 12 часов спустя Несс все так же был в глубокой кататонии. «Я пытаюсь его расслабить, а он сжимается еще сильнее», — пожаловалась Тила со слезами на глазах. Они пошли в кабину, чтобы поесть, но ей кусок не лез в горло. «Наверное, я делаю это плохо, Луис. Наверняка. Ты все время говоришь ему о том, что здесь происходит», — заметил Луис. «А это его вовсе не интересует. Оставь его на время в покое. Он не делает ничего плохого ни себе, ни нам. Когда будет необходимо, он наверняка очнется, чтобы спасаться. А пока пусть жмется к собственному животу». Тила неуверенно ходила по маленькой кабине. Она еще не успела привыкнуть к разнице между земной гравитацией и той, что царила на корабле. Открыв рот для какой-то фразы, она, казалось, передумала, но потом все-таки выдавила. «Ты боишься?» «Конечно». «Так я и думала», — кивнула она и продолжала ходить. Потом спросила снова, «А почему говорящий не боится?» С момента атаки Гзин постоянно был чем-то занят, осматривал вооружение, стараясь приблизительно рассчитать их курс, время от времени отдавал короткие ясные распоряжения. «Я думаю, что он вне себя от ужаса. Помнишь, как он реагировал на розетту кукольников? Он смертельно испуган, но ни за что не позволит, чтобы Несс догадался об этом». Тила покачала головой. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Почему все боятся, а я — нет?» Любовь и жалость пронзили Луиса такой острой иглой, что он едва не застонал. «Несс был в чем-то прав», — постарался он объяснить. «До сих пор с тобой не случалось ничего плохого, правда? Тебе слишком везет, чтобы такое случилось. Мы боимся боли, но ты этого не понимаешь, ибо никогда ее не испытывала». «Это безумие. Действительно, я никогда не ломала ноги или чего-то в этом роде, но это же не какая-то парапсихическая сила». «Нет. Счастье — не парапсихическая сила. Счастье — это статистика, а ты — математическая абстракция. Было бы странно, если бы среди 43 миллиардов людей Несс не нашел бы никого вроде тебя. Знаешь, что он сделал? Выделил группу людей, потомков тех, кто выигрывал в лотерею жизни. Якобы их были тысячи. Но держу пари, что если бы среди этих тысяч он не нашел того, кого искал, то начал бы поиски в гораздо большей группе, среди тех, которые могли похвалиться меньшим количеством предков-счастливцев. Думаю, их было бы десятки миллионов». «Но что он искал?» «Скорее кого? Тебя. Он изучил эти несколько тысяч людей и начал постепенно их отбрасывать. Этот ребенком сломал себе палец. Этот часто ввязывается в драки и всегда бывает бит. У той неприятности с психикой. Тот был испытателем новых моделей космических кораблей и отдавил себе ноготь. Понимаешь? С тобой никогда не случалось ничего подобного. Независимо от того, сколько раз ты роняла кусок хлеба, он всегда падал маслом вверх. «Значит, все зависит от теории вероятности», — задумчиво сказала Тила.